Глава 37. Старлансеры. «Старлансеры?» — переспросил чиновник. «Да. Вас смутило название?» «Да нет, видал и похлеще». «Хорошо. Поздравляю вас и ваших товарищей с открытием компании. Помните, что прежде всего от вас требуется соблюдение законов. Кроме того, от любой сделки, которую вы или ваши партнеры провели от лица компании, будет удержан налог в размере...» Чиновник нудил еще минут 5, пока Рика не получил уведомления об открытии лицензии. После этого он тут же слинял из кабинета и подальше от всей этой чиновничьей конуры. Отойдя метров на 300 еще, он с облегчением вздохнул. Наконец-то, свобода. Так, а теперь к делу. Естественно, связаться с Хоронякой не получилось. Юджин, к удивлению Рика, тоже не выходил на связь. Ладно, придется возвращаться в ангар на корабль. Взбежав по ступенькам, он нырнул в шлюз, прошел по технической палубе и оказался на мостике. Как и ожидалось, Хороняк и Юджин были тут. Оба сидели в креслах с открытыми банками пива в руках. И не спеша прихлёбывая из них, вели разговор о преимуществах лазерных буров перед обычными. «Не, ну охренеть! Вы какого хрена на вызовы не отвечаете?» «Какие вызовы? Ты что, сообщение не получил? Какого хрена вообще припёрся? Сказано же было...» Начал было Юджин, но Рик его перебил. «Какие еще сообщения? Ничего я не получал!» Юджин схватил свой приватник, нажал несколько клавиш и тут же выругался. «Ай, черт! Уже заблокировали связь!» «Заблокировали связь? Почему?» «Мы с Юджином теперь свидетели по делу о пиратах, которые расследуют ТЭКС. Нам запрещено покидать корабль, и нам заблокировали контакты. А ты как проскользнул?» «В смысле, как? Мне никто и не мешал». «Тех сказал, чтобы мы оба не высовывались, так как на входе в ангар будет охрана». «Но пока никого нет». «Тогда вали отсюда. Еще не хватало, чтобы и тебя тут закрыли. Нужно, чтобы кто-то из нас был на свободе и...» «Подождите-ка, а чего вас закрыли, как свидетеля, а меня нет?» «Текс решил, что так проще. Плюс я же сказал, нужно, чтобы кто-то был на свободе». «Я же тебе все в сообщении написал и инструкции дал, что и как делать». «Это все очень хорошо, вот только сообщение твое уже не дошло. Вас уже, судя по всему, заблокировали». «Тогда вали отсюда поскорее». «Да погоди ты, а чего мне делать? Как продать весь хлам и вообще чего...» «Ай, черт! Давай сюда свой приватник, сейчас со своего все сброшу и тебе перекину». Рика тут же передал приватник. 5 минут. Надеюсь, успею». «Как у тебя вообще все прошло? Оформил?» Поинтересовался Хроняк, уже успевший прикончить пиво и доставший свою неизменную флягу. «Да, все в порядке. Лицензию открыл и, кстати, ты что за хлам купил?» «Что? Ты о чем? «Корабль. Что это за корыто? Ты видел, что там с реактором?» «Да плевать, что там с реактором. Работает и хорошо». «А ничего, что если включить счетчик Гейгера, то он сразу сгорит к чертям?» «Так не включай. Мы вообще для отвода глаз это корыто купили. Чисто для того, чтобы ты лицензию мог получить». «А дешевле ничего не нашлось? За это барахло ты целую 20-ку отвалил. У нас и так денег всего ничего». «Этот кораблик нам пригодится. Как разведчику можно использовать или контейнеры таскать к Ракоту. Ну или еще чего». «Ага, только лично я в него не сяду. Не хочется подохнуть от радиации». «Да какая радиация? Это старый истребитель. У них реактор на самом хвосте. То, что возле сопел фонит, когда они работают. Даже если они новые, тебя не смущает? Так они снаружи корабля». «А реактор где?» Рика собирался было ответить, но тут до него дошло. «Ну точно ведь? Это в Ракоте, Судьбе и прочих кораблях реакторы стоят внутри. В специальных кожухах, которые блокируют и нейтрализуют любое излучение. А в истребителях и любых других кораблях самого малого размера реакторы как бы снаружи. Нет, понятное дело, что закрыты броней, корпусом, но они как бы в собственной нише. И пилот от них отгорожен очень надежно». «Ага, дошло, вижу», — усмехнулся Хороняка. «Да, все, понял, вопрос снят. Хотя все равно, судя по сертификату состояния, корабль в очень хреновом состоянии». «Ничего, починим. лишь бы деньги были на ремонт». «А чего купил?» — заинтересовался Юджин, даже не поднявший взгляд от приватника. «Трезубец». «О, неплохая штука. Думал, их уже не осталось». «Да встречаются, правда, в таком состоянии, что проще сразу на свалку». «Можно подумать, этот в идеальном состоянии». «Ну да, этот еще довольно неплох». «А ну, покажи сертификат». Хороняка с недовольным лицом достал собственный приватник, пошарился в нем минуту, а затем передал устройство Юджину. «Гляди». Тот бегло пролистал документ, хмыкнул и, наконец, изрек: «Действительно, хорошее приобретение». «А я о чем? «Ага, ни бит, ни крашен. Один владелец, дедушка, стоял в ангаре лет 10». Повторив текст стандартного объявления хитрых хапук-перекупщиков, Рико возмутился. «Вы издеваетесь?» «Успокойся. Корабль действительно в неплохом состоянии. Если его довести до ума и оснастить гипердрайвом, за сотню, а то и две ушел бы». «Ладно, как скажете. Тебе долго еще там?» «Пару минут». «А, кстати, когда тот чинуша пришел на корабль и начал говорить с Тексом, что за херню они несли?» «Ты о чем?» «Ну, всякие пуки, даосы. Больше было похоже на разговор умственно отсталых». «Ты сам умственно отсталый!» «Не понимаю, что тебе там непонятно было?» «Ну, как раз вот эти пуки и осы». «Господи, из какой дыры ты вылез?» Тяжело вздохнул Борода, а вот Хороняка снизошел до объяснений. «Текс — законник. Он вроде и коп, но и в то же время и сам по себе, как наемник. Разве что берется только за официальные заказы». «Ага, ну тут вроде понял. А ОСА — это и...» «Это аббревиатура. Уже не помню точно, но нечто вроде правительственного управления по контролю потенциальных угроз и криминалитета». «Пук-пук? Серьезно?» Рика не выдержал и засмеялся. «Ага, серьезно. Конторно плодилось только, что никто сначала даже на сокращение не обратил внимания, а вот затем... Короче, люди вроде Текса, законники, очень злились, когда их обзывали пуками, пердежом, дерьмокопами и прочим». «Про бздо забыл». «А, точно. Еще ведь было Бюро по защите данных и общества». «Ха!» Рик уже веселился вовсю. «Так вот чего Текс закипел». «А кому нравится, когда тебя так называют?» — пожал плечами Хороняка. «Впрочем, сейчас Текс и его коллеги называются ОСА. Отдел свободных агентов». «Ага, теперь понятно. А чем этот отдел занимается?» «Ищет преступников. Агенты могут работать где угодно, на любой планете, будь то Золотой мир, свежеколонизированная планета, мир, принадлежащий корпоратам, или даже свободный. Агент может быть везде и копать под любого». «Что-то тот чинуша не особо испугался». «Испугался. Иначе бы наплевал на все и сделал бы, как считает нужным. А так?» «Ага, и вы теперь под арестом». «Ну, я бы это арестом не назвал». «Так, все, готово». Юджин передал приватник Рика. «Вали отсюда, парень. Сними номер и займись нашим хламом. И не отсвечивай нигде. Все, что нужно делать, я тебе написал. С пилотом грузовоза я уже связался и предупредил, что к чему. Он ждет от тебя закрытия старого договора на поставку и открытия нового уже от лица компании». «Хорошо, понял. Все, уходи быстрее». Рика с горем пополам справился. Первое и самое важное, что нужно было сделать, это перезаключить договор с перевозчиком. Рика занялся этим, едва покинув зону ангаров. Забрел в первое попавшееся кафе и там засел. Состряпал на скорую руку договор. Переговорил с не очень-то довольным всеми приключениями перевозчиком. Однако переброшенные 2000 кредитов полностью его устроили. Далее Рика, пока было время, а перевозчик тащил все добытое к станции, озаботился поиском жилья для себя. В конце концов, то, что Текс сказал, мол, через пару-тройку дней все решится, еще ничего не значит. Рика был прав. Прошла целая неделя, а от Хороняки и Бороды не было никаких вестей. Сообщения на их идентификаторы не доходили, на вызовы они не отвечали. Рика пару раз даже ходил к ангару, чтобы проверить, на месте ли еще ракот. Увидеть корабль ему не удалось. Парочка верзил внутрь не пустили. Ну что же, вряд ли бы верзилы охраняли пустой ангар, ведь так? А далее перевозчик таки добрался до станции, и у Рика пошла работа. Первым делом он арендовал склад дроидов-погрузчиков, которые перетащили все добро с корабля-перевозчика на склад. После этого Рику уже пришлось повозиться. Оказалось, что оценщики не работают абсолютно совсем. Некоторые специализируются исключительно на оборудовании для базы, кто-то на кораблях, кто-то на электронных компонентах, дополнительных системах и тому подобном. Рика потратил целых 2 дня, прежде чем нашел на все товары, требующие сертификации специалистов по оценке, и смог с ними договориться. Параллельно он продавал хлам, который сертификации не требовал. Борода оказался полностью прав. Наименований хлама было огромное множество, и продавалось оно не особо быстро. Но у Рика, благо, уже была свободная лицензия. Так что объявление он открыл почти 300. Правда, все пришлось переделывать. В первые сутки продаж практически не было. Тогда Рика пришел к выводу, что придется демпинговать. Он выставлял свои товары всего на 5-10 кредитов дешевле, чем все остальные, и за счет этого, наконец, пошел хоть какой-то денежный поток на счет их компаний, Старлансеров. Пока было не густо, собралось всего 70 тысяч кредитов. Но если учесть, что товары продавались пока что недорогие, самое дорогостоящее — это мягкие люксовые кресла из зоны отдыха по 300 кредитов за штуку, то это вполне нормально. На сертификацию Рика потратил уже 50 штук, и вот-вот должны были прийти документы, благодаря которым можно было выставлять и дорогую добычу на продажу, причем по полной стоимости. Ну, наконец-то. А хотя задержка с сертификатами, которая бесила Рика, лишь сыграла ему на руку, так как торговал он лишь дешевым хламом, смог набить руку. Совершил ошибки, которые неминуемо должен был совершить любой новичок, и теперь, поднабравшись опыта, Рика не должен был на них попасть. Схем развода было огромное множество. Это и запятая не в том месте, из-за чего Рика продал большую партию товаров не за 145 кредитов за штуку, а за 14,5. И попытки надавить, прямо-таки град сообщений от разных адресатов с текстом вроде «Да за такую цену у тебя никто не купит, давай заберу за». Было и прямое демпингование, чтобы заставить Рика снизить цену и затем купить его товар. Так он довольно долго бодался с одним из местных, пытаясь продать расходники. Изначально цена была 150 кредитов за штуку. Однако в борьбе за первое место в списке предложений, постоянно снижая цены, Рика и его конкурент добрались до отметки в 114 кредитов. После чего все, что было у Рика, выкупили. Он было обрадовался. Но стоило только заново зайти на биржу, как он увидел, что те же самые расходники теперь продавали по 350 кредитов за штуку. Ох, и матерился он тогда. Однако уже по истечению первой недели Рика не ввёлся на примитивные разводы, не участвовал в гонках за первое место в списке, предпочитая оставаться на втором-третьем. Он уже убедился, что рано или поздно его товар купят, нужно лишь подождать. Благодаря тому, что у него были трофеи, стоившие сущие копейки, и товары по 1000 и выше за штуку, он смог разобраться, где имеет смысл чуть снизить цену, а где стоит стоять на своем. К моменту, когда можно было выставлять уже дорогостоящее оборудование, он был, если можно так сказать, закаленным ветераном. В отличие от первых дней, теперь Рика не стремился создать как можно больше объявлений, ведь за товаром нужно было следить. Когда нужно опустить цену, а иногда и поднять. И одно дело, когда у тебя 300 наименований, и ты просто физически теряешься, не успеваешь за всем следить. И совсем другое, когда продаешь всего 30 позиций. Вся комнатушка Рика, которую он снял, была заклеена шпаргалками и подсказками. Он честно пытался вести записи на приватнике, но понял, что так намного легче. Ведь все же легче просто поднять глаза, поглядеть в нужную точку, чем рыться по файлам, выискивая нужную тебе информацию. Вторая неделя торгов принесла уже почти 200 тысяч кредитов, и это при условии, что Рика делал все аккуратно, не спешил, не сбрасывал цену. Отлично. Если так пойдет и дальше, то можно заработать намного больше, чем ожидал Борода. Рико был разбужен сигналом своего приватника. Он накануне засиделся, ковыряясь на бирже, устраивая торги, лег спать очень поздно. Так что настойчивые трели входящего вызова некоторое время просто игнорировал. Однако звонивший был чрезвычайно упрям. «На связи», — убитым, сонным голосом сказал парень, таки схватив приватник. «Эй, пацан, мы на свободе!» «Борода? Вас выпустили?» «Да». «Отлично, я уже заждался». «Не радуйся раньше времени. Нас отпустили, однако корабль все еще улика, и хрен знает, когда нам его отдадут». «А Текс что?» «Текс сделает все, что только возможно. Надеюсь, скоро все решится». «Ну что же, тогда придется ждать». «Ты скажи, как там у тебя дела? Все нормально?» «Да, все просто великолепно. Сейчас я сброшу тебе файл с...» «Не надо. Давай лучше подтягивайся. Я в баре на третьем уровне. Звездный койот называется. Нужно отметить наше освобождение». «Окей, через час буду». «Давай скорее». Звездный койот оказался не очень популярным местом, а когда Рико вошел, большая часть столиков пустовала. Посетители были лишь за двумя. За первым столиком сидели какие-то смурные личности, а за вторым — хроняка и какой-то совершенно незнакомый мужик. «Эй, Рико!» За барной стойкой сидел улыбающийся во все 32 зуба Юджин, призывно махающий рукой. «Давай сюда!» Рико подошел к нему, уселся на соседний табурет. «Боже, ты не представляешь, какое это счастье оказаться на свободе! В жизни не пробовал такое жаркое. Будешь?» Юджин тут же попытался подсунуть тарелку со съестным Рико. «Нет, спасибо. Я только глаза продрал. Есть совершенно не хочется». «А, ну да. Это ж сколько сейчас времени, если по станции считать?» 8 утра», — зевнув, ответил Рико. «Ха, точно. А я-то думаю, чего народу так мало?» Рико лишь кивнул. Теперь и он понял, почему нет посетителей. Время неподходящее. «Ну что, от вас отстали, наконец?» «О, по-моему, все только начинается», — хмыкнул Юджин, опрокинув в себя рюмку какого-то пойла. «Так злой, как черт. Похоже, ему пришлось рассказывать обо всем, что случилось на той базе. Все завертелось, закрутилось, прилетело даже начальство. Там такой кипиш». «Подумаешь, пиратов завалили». «Ну, оно-то так. Да только прикрывал этих самых пиратов довольно известный политик». «А, папаша этого Винсента?» «Он самый. И папаша этот сейчас под следствием. Похоже, не сохранить ему свое кресло». «Из-за этого, что сынишка проказничал?» «Нет, это еще не так страшно. Просто всю предвыборную кампанию папашки спонсировал сын. Получается, на награбленные деньги этот упырь получил должность». «И что теперь будет?» «Не знаю. Надеюсь, папашку закроют». «Это было бы справедливо». «Было бы. Да только нам это ни к чему». «Почему?» «Да потому что весь этот сыр-бор будет продолжаться очень долго, и пока не закончится, хрен нам отдадут корабль». «Ах, да, кстати». Кассель тут мне звонил. Угрожал всеми карами, господнями и пытками, какие только есть на свете, что он меня достанет. «А ты что?» «Денег я, кстати, уже собрал прилично. Еще немного, и на долг насобирается». «Да пошел он в задницу! Ничего ему платить не буду. Пусть хоть в суд подает, хоть куда еще. Я теперь голый и босой. У меня ни хрена нет». «Ну, кроме доли в нашей компании». «Ай, тех денег ему не видать. Ты ведь учредитель». «А вы с Хороняк и партнеры. Ты можешь снять свою долю и...» «И не буду я ничего снимать. Кассель — хитрозадый ублюдок. Ничего он от меня не получит». «Кстати, а как насчет твоего заказчика, ну, которого контейнер был?» «А, этот?» «Давно забрал свой груз. У него ведь были все документы на руках. Арестован корабль или не арестован, а груз мне и не принадлежит. Так что забрал он свой драгоценный контейнер без всяких проблем. Денег он скинул, но я остановил перевод. С моего счета сразу часть Касселю пойдет, а я ему вообще ничего отдавать не собираюсь. Идет он на козе в затрещину». «Так что с деньгами-то?» «Попросил, чтобы сбросил на счет компании». Рико кивнул. «Слушай, а что делать будем?» «Да что, продавать хлам, который остался, и ждать, пока не снимут арест с Ракота. Чего нам еще делать?» «Эй, ребята!» Рик и Юджин повернулись. Хроняка, сидящий с каким-то мужиком, махнул рукой, приглашая за свой стол. «Чего там эта старая развалина хочет? Одного собутыльника мало, что ли?» Ворчать-то он ворчал, но все же пошел к столу, и Рика проследовал за ним. Едва только они уселись, Хороняка заговорил. «Короче, ребята, это мой старый знакомый, Андрей Гуров. Он капитан промышленной дроновозки. А эти ребята — мои компаньоны. Рика». «Рад знакомству». Рика протянул руку. «Аналогично». Гуров тут же ее пожал. «И Юджин». «Здорово», — кивнул тот и получил ответный кивок. «Ну, в общем, ребята, Андрюха предлагает нам работёнку».